Чем в жизни себя тешишь ты, твои иллюзии, твоя печаль, все это грустно и немного жаль. Немного жаль моей любви, немного жаль твоей надежды, все это наши чувства выставляли. Немного жаль, что потеряли друг друга мы в последний раз. Немного жаль, что потеряли друг друга мы в последний раз. Последний раз.